Ситуация. Как-то одна из газет писала о работнике предприятия В.И., болеющем за свое производство. Он, выискивая недостатки на производстве, привык писать о них прямо в газету, чтобы приняли меры. Сам он за 10 лет ни разу не опоздал на работу. Все задания и распоряжения подвергает сомнению. Выдает себя за искателя правды, но сам лично ничего не делает для нормализации производства, что выходит за рамки его обязанностей. Не мое дело. Живет по философии «вперед не вылезай, хвости не толкайся». Вот такая у В.И. сложилась установка на трудовую деятельность. Какие отношения у В.И. сложились с работниками предприятия? Решение. Установка по отношению к В.И. сложилась отрицательная. Никто, от начальника до рядового работника, не хотели бы с ним работать. Это так называемая конфликтогенная личность.